Земляные работы под убежищем потребовали 3 месяца. Валуны. Местность наша — это ровная обширная долина, которая просто-таки усеяна валунами разных размеров. Когда мы доходили до больших, то начинали копать рядом с ними, а мужчины разбивали его и потом вытаскивали наружу с помощью веревок и блоков. Большинство булыжников удалить было довольно просто, но как-то раз Карен наткнулась на валун, который, как им показалось, проходит планету насквозь и снова выходит наружу где-нибудь в Китае. Хью окинул его взглядом и сказал: «Отлично. А теперь нужно выкопать яму рядом с ним с северной стороны и достаточно глубокую». Карен ничего не сказала на это, а только взглянула на него непонимающе. «Пришлось нам копать. И мы наткнулись на второй валун, почти такой же, как первый». «Прекрасно», — сказал Хью. «Теперь копайте еще одну яму к северу от этого». Мы напоролись на третий валун. Но через 3 дня последний из валунов очутился в яме, вырытой рядом с ним, средний успокоился в яме из-под третьего, а первый, с которого все это началось, благополучно оказался в яме из-под второго. По мере того, как отдельные участки нашего подкопа становились достаточно глубокими, Хью подпирал их кусками бревен. Он очень тревожился, как бы убежище не сдвинулось и не придавило кого-нибудь из нас. Поэтому, когда работа подошла к концу, под убежищем был целый лес подпорок. После всего Хью подпер 2 угла убежища, нависшие над подкопом, могучими бревнами, и начал постепенно извлекать остальные с помощью все того же блока и веревок. Некоторые из них даже приходилось подкапывать. Делая это, Хью всегда очень волновался и все делал только сам. Наконец, убежище держали на весу только 2 крайних бревна. Вынуть их было невозможно. На них приходилась такая нагрузка, что они даже потрескивали. Я спросила: «Что нам теперь делать, Хью?» «Попробуем применить предпоследнее средство». «А что это?» «Сжечь их. Но для этого потребуются сильные костры. Поэтому придется удалить траву и кусты в тех местах, где они могут загореться. Карен, ты знаешь, где у нас нашатырный спирт и йод? Мне нужно и то, и другое». Я все удивлялась, зачем это Хью запас столько нашатыря. Запас действительно был довольно велик, и хранился нашатырь в больших пластиковых бутылях из-под хлоракса. Бутыли благополучно перенесли все испытания. А насчет йода я даже не знала, что он есть вообще, да еще в таком количестве, ведь я не занимаюсь лекарствами. Вскоре вокруг него образовалось что-то вроде химической лаборатории. «Что ты делаешь, Хью?» — спросила я. — Эрзац-динамит. И ни в чьей компании не нуждаюсь, — ответил он. — Штука опасная и взрывается даже от неосторожного взгляда. — Прошу прощения, — сказала я, попятившись. Он поднял голову и улыбнулся. — Эта смесь безопасна, пока не высохнет. Я припас все это на случай, если окажусь в подполье. Оккупационные войска довольно косо смотрят на людей, хранящих дома взрывчатые вещества, а в обычном нашатыре или йоде нет ничего подозрительного. Оба они по отдельности совершенно безопасны. Но вот стоит только соединить их... Правда, я никогда не рассчитывал использовать такую взрывчатку в строительстве. Уж больно она капризна. Хью, кстати, я только что сообразила. Ведь мне совершенно безразлично, ровный пол или нет. Если нервничаешь, пойди прогуляйся. Делать взрывчатку было очень просто. Хью сливал вместе раствор йода и обыкновенный домашний нашатырный спирт, выпадал осадок. После этого он процеживал жидкость через клинокс, в результате чего на салфетке оставалась кашица. Джова сверливал в упрямых столбах отверстия, Хью завернул по порциям кашицы в бумагу и втиснул пакетики в отверстие. Теперь придется ждать, пока не высохнет. Затем он тщательно вымыл все то, с чем работал. Затем искупался прямо в одежде, снял ее в воде и мокрую развесил на берегу. На том день закончился. В нашем арсенале имеются 2 женских карабина 22-го калибра с хорошей кучностью боя и оптическими прицелами. Хью велел Дьюку и Джо пристрелять их. Пристреливали их по мешку с песком. Я поняла, что намерения у Хью самые серьезные, потому... что он разрешил истратить по 5 патронов на каждый карабин. Обычно его лозунг — «Одна пуля, один медведь». Когда взрывчатка наконец высохла, мы вынесли из убежища все, что могло разбиться. Мы, женщины, непосредственного участия в этом не принимали. Карен была занята тем, что держала Дока Ливингстона, а я, вооружившись медвежьим ружьем Дьюка, несла караул. Отмерив от убежища 30 метров, Хью уложил Дьюка и Джо с карабинами на землю, а сам встал между ними и спросил: «Можно начинать отсчет?» «Можно, Хью. Давай, отец. Сделайте глубокий вдох, немного выдохните, задержите дыхание. Начинайте целиться. 5, 4, 3, 2, 1. Огонь!» Раздался грохот, как будто великан сильно хлопнул какой-то гигантской дверью, и средняя часть обоих столбов просто исчезла. Убежище качнулось, как обычный шкаф, затем опустилось, встало горизонтально и замерло. Мы с Карен захлопали в ладоши. Док Ливингстон помчался обследовать место происшествия. Хью взглянул на нас и улыбнулся. В этот момент убежище вздрогнуло и стало сползать по склону вниз, медленно вращаясь вокруг протуберанца туннеля. Оно скользило все быстрее и быстрее, и я уже думала, что это его путешествие закончится в ручье. В этот момент оно было похоже на большие сани, катящиеся с горы. Но немного ниже склон выравнивался, и вскоре убежище замерло. Туннель был теперь забит землей, и водопровод с канализацией, кажется, здорово отдалились от нас. Хью взял лопату, спустился к убежищу и начал копать. Я тоже побежала вниз. По щекам у меня ручьями текли слезы. Джо опередил меня. Хью поднял голову и сказал: «Джо, очисти туннель. Я хочу знать, все ли в порядке внутри. А девушкам, наверное, пора заняться ужином». «Босс!» — Джо поперхнулся. «Босс! Какая беда!» Тогда Хью тоном, каким разговариваю с детьми, сказал: «Чем-то огорчен, Джо. Это только сэкономит наш труд». Я решила, что он шутит. Джо непонимающе спросил: «Что?» «Конечно», — уверил его Хью. «Смотри, насколько ниже теперь расположена крыша. Каждый метр, на который убежище опустилось, экономит нам, по крайней мере, 30 метров акведука. А выровнять его снова здесь уже гораздо проще. Здесь земля глинистая и валунов меньше. Если мы все дружно возьмемся за дело, то максимум через неделю все будет в порядке. А после этого можем заняться проведением воды в дом и в сад. И то все закончим раньше, на 2 недели. Он оказался прав. Через неделю мы выровняли убежище, и на этот раз он установил столбы так, что взрывать их не понадобилось. А что самое главное, бронированная дверь стала теперь открываться совершенно свободно, и теперь у нас в изобилии имеются свежий воздух и солнечный свет. Раньше в убежище было довольно душно, а свечи давали очень тусклый свет. В тот же день Хью и Джо начали рыть канаву. В предвкушении торжественного дня Карен набросала на стенах бывшего хранилища очертания умывальника, ванны и унитаза в натуральную величину. Честно говоря, нам вполне хватает удобств. После того, как Карен набила 2 на матрасника сухой травой, спать на полу стало не менее удобно, чем на койке. Сидим мы на стульях за столом и каждый вечер играем в бридж. Удивительно, насколько лучше стало жить в убежище, когда пол вновь стал горизонтальным, и не нужно больше пробираться через узкий туннель, а можно просто по-людски войти в открытую дверь. Поскольку наши печи и жаровни не перенесли выпавших на их долю испытаний, нам пока приходится готовить еду на костре. Но мы с Карен больше не жалуемся на это, так как Хью обещал, что после того, как будет подведена вода, он займется гончарным делом и изготовит не только ванну и раковину, но и плиту с трубой, выходящей в вентиляционное отверстие. Какая роскошь! Мои посевы растут не по дням, а по часам. Интересно, как бы нам размолотить зерно? Смертельно хочется отведать горячего, свежеиспеченного хлеба.